Глава 24. Рада. Мы провели в загородном доме 3 дня. Самые прекрасные 3 дня в моей жизни. Нет, Глеб так и не ответил взаимными признаниями. Но мне не нужно от него слов. Что такое слова? Простое сотрясание воздуха? Этот мужчина вообще мало говорит. Слова ничего не значит. Иногда люди много говорят, но ничего не делают. Я ощущаю его любовь. Я ее осязаю. Я дышу ей. Глеб смотрит на меня так, словно не может насмотреться. Он дышит мной. В прямом смысле этого слова. Выдыхает мой запах полной грудью, с наслаждением прикрывая глаза. Он прикасается ко мне то нежно, невесомо, словно я хрустальная, то сильно стискивая так, что спирает дыхание. Он заботится обо мне, как никто никогда не заботился. Я растворилась в этом мужчине. Я пропала, утонув в бездне его глаз, и мне хочется, чтобы это никогда не заканчивалось. Глеб, словно голодный дикий зверь, терзает мое тело по несколько раз в день. Мне больно, мне невыносимо, мне сладко и дико хорошо. Кажется, мы занимались любовью на всех поверхностях этого дома. Даже в тех местах, где я и не могла представить, что это возможно. По утрам он обычно любит мое тело. Берет еще сонную, нежно, ласково, буквально вылизывая с ног до головы. А ночью трахает. Да, именно трахает, жестко, дико, сильно, кусая, терзая, вынуждая скулить под ним. Тело ноет, между ног саднит, губы обветрены от его бесконечных поцелуев, но я счастлива. До этого я вообще не знала, что такое отношение, любовь, мужчина. Пью кофе возле окна, кутаясь в свитер Глеба. Прекрасное утро, вкусный кофе. На мне запах любимого мужчины и неугомонные бабочки в животе. Глеб на дворе, возле внедорожника. Курит, зажимая сигарету губами, и разговаривает по телефону. Я ничего не слышу, но понимаю, что диалог неприятен Глебу. Мужчина сжимает челюсти и жестикулирует руками. Сбрасывает звонок, вышвыривает недокуренную сигарету и тут же прикуривает другую, набирая чей-то номер. И снова напряженный разговор. Не понимаю, что происходит, но нервозность Глеба передается мне. За это время я так привыкла к Глебу, срослась с ним, настроилась на его волну так, что любое его настроение передается мне. Я ничего не понимаю, но чутко ощущаю перемену. Глеб завершает разговор, снова вышвыривает недокуренную сигарету, наклоняется, набирает пригоршню снега и умывается им, протирая лицо. Дышит глубоко, а я сжимаю чашку кофе, кусая губы. Он обещал мне, что все будет хорошо. Мужчина разворачивается, замечает меня и идет в сторону дома. Отставляю чашку на подоконник, от волнения расплескивая напиток, и несусь в прихожую. «Что-то случилось?» — спрашиваю я, как только Глеб входит. «Собирайся, детка, нам нужно ехать», — сообщает он, игнорируя мои вопросы, как всегда. «Куда?» «Собирайся! Чем быстрее, тем лучше». Обходит меня, направляясь в комнату, начинает сам собирать наши вещи. Бегу за ним, принимаясь спешно натягивать штаны. «Глеб, «Может, ты объяснишь?» Повышаю голос, чтобы он, наконец, меня услышал. «Что происходит?» «Небольшие проблемы, детка. Нас ищут, поэтому поторопись». «Кто ищет? Мы же все сделали. Документы я подписала. Отца выпустили?» С каждым словом мой голос становится громче и громче. «Давай ты будешь послушной девочкой и просто сделаешь все, что я говорю. А я повинюсь за нас двоих», — уже мягче произносит он. «Ладно, ладно, просто скажи мне, все плохо?» «Нет, детка, все хорошо. И с тобой, и с твоим отцом, скажем так, это мои траблы». «Расскажи». «Рада, просто собирайся!» Снова нервничает, берет сумку и направляется на выход. «Жду тебя в машине». Застываю в ступоре. Вот и поговорили. «Боже, как с ним сложно!» Быстро одеваюсь, собираю волосы, хватаю куртку и иду на выход. «Ты можешь просто сказать, куда мы?» Не выдерживаю этой давящей тишины. Напряжение Глеба давит. Я не могу больше молчать и быть послушной девочкой, как он просил. «Мы едем к моему брату». «У тебя есть брат?» «Да, старший. Он адвокат, мне нужно с ним поговорить», — поясняет Глеб и снова замолкает, сжимая челюсть. «Моего отца не выпустят? Нас обманули? Что-то пошло не так?» «Помню, что не могу задавать вопросов, но не выдерживаю. Отчаянно не понимаю, почему меня нужно держать в неведении. Возникает ощущение, что он мне не доверяет. И это, черт бы его побрал, обидно!» А Глеб молчит, сжимая челюсть, начиная агрессивно вести машину, подрезает попутные машины. «Ты можешь хоть что-то мне сказать?» Уже кричу, чувствуя, как к горлу подступает истерика. «С твоим отцом все в порядке. И с тобой тоже». Также нервно выдает Глеб и бьет по сигналу, когда принципиальные водители его не пропускают. Сначала открываю рот, чтобы просить его не кричать на меня, но потом сжимаю губы и отворачиваюсь к окну. Дышу глубже, прикрывая глаза. Я раздражаю этого мужчину. Мои вопросы приводят его в бешенство, и я уже ничего не понимаю. Боже! Как невыносимо хочется домой, к маме. Мы, наконец, доезжаем до коттеджного поселка и паркуемся возле одного из домов. Глеб выходит первым, обходит машину и открывает мне дверь. Выбираюсь из машины, игнорируя его руку, стараясь не смотреть Глебу в глаза. «Рада», — выдыхает он, — «я все тебе объясню, но немного позже». Как он быстро переключается. То неожиданно взрывается, то смягчается. Но я киваю, сама беру его за руку, сжимая холодную мужскую ладонь. «Хорошо», — сдаюсь. «Интересно посмотреть на твоего брата», — улыбаюсь, переводя тему. Глеб жмет на звонок и уже сам перехватывает мою ладонь, сжимая сильнее. «Одного ты уже видела», — ухмыляется, настойчиво давя на кнопку звонка. «Когда?» — распахиваю глаза. «Звезду интернета, помнишь? На которого ты пускала слюни?» «Что? Мот твой брат?» — хлопаю глазами. «Да, младшенький», — ухмыляется мужчина. В домофоне раздаются треск и грубое «да». Глеб запрокидывает голову вверх и натянуто улыбается, больше скалится. Там камера. Щелчок. Глеб дергает ручку, и ворота открываются. Большой двор, Красивый дом в современном стиле с панорамными окнами из черного стекла. То есть то, что пускала на Матвея слюни, ты не отрицаешь? Продолжает ухмыляться Глеб, пока мы идем к дому. Прекрати! Шлепаю его по плечу, смеюсь. Вот как у него получается так быстро переключаться? Я ничего не пускала. Ты мне нравишься больше. Но он все-таки нравится. Ведет бровями, сжимая мою ладонь. Глеб! Выдыхаю. Да шучу я, детка, но... Загадочно улыбается. Подходим к дому, Глеб открывает дверь, пропуская меня вперед. «Что «но»?» — шепчу я, осматриваясь. «Это я тебе потом скажу, наедине», — подмигивает. «Вот гад!» Нас никто не встречает. Глеб помогает мне снять куртку, вешает ее в шкаф и ведет дальше. Проходим на просторную кухню, где находим высокого мужчину лет 40. Сразу видно, что это брат Глеба. Невозможно ошибиться, они очень похожи. Тот же рост, широкие плечи, глаза, цвет волос. Только Глеб более грубый, а его брат мягче. За стойкой сидит девушка лет 25, может, немного больше. Ярко-рыжая, немного веснушек, красивая, незабываемая, я бы сказала. Такую невозможно не заметить. Она улыбается мне, а брат Глеба хмурится, словно очень недоволен нашим визитом. «Ты не предупредила о визите», — холодно произносит брат Глеба. «Как все сложно-то у них». «Не до твоих церемоний сейчас», — кидает ему Глеб. А я переминаюсь с ноги на ногу, переглядываясь с рыжеволосой девушкой. Похоже, ей так же неловко, как и мне. «Познакомься, Алевтина. Это мой средний брат, Глеб». Брат представляет Глеба рыжуле и, выгибая брови, вопросительно смотрит на меня. «Я рада», — представляюсь сама. «Нам здесь явно не рады». Пауза. Все смотрят на меня. «Нет, не то чтобы я рада, усмехаюсь. Меня так зовут, Рада». Пытаюсь как-то разрядить обстановку. Алевтина прыскает от смеха, и я вместе с ней. Но братьям наше веселье не передается. Такие напряженные. У Глеба со всеми такие отношения. «Очень приятно, Алевтина. Вы, я так понимаю, женщина этого серьезного адвоката?» — спрашивает у рыжули Глеб и снимает кожаную куртку. Он более раскован, в отличие от своего старшего брата. Теряется девушка, не находя ответа. «Понятно. Еще не определились», — кивает Глеб. «Мы, я смотрю, вовремя. Позавтракаем?» В наглую садится за стол, отодвигает стул, стоящий рядом, хлопает по нему. «Садись, детка!» — кивает мне. Кусаю губы и иду к нему. Мне вдруг становится смешно. Старший брат такой весь на пафосе, но Глебу все равно. «Да, конечно, присаживайтесь», — неискренне с иронией произносит Александр. «Аля, помоги мне!» Зовет свою девушку на кухню. «Детка», — тянется ко мне мужчина, хватает за подбородок и целует, неожиданно долго, жадно, словно пытается напиться. Сама разрываю наш поцелуй, пытаясь отдышаться. «Вы не ладите с братом?» — спрашиваю шепотом. «Не обращай внимания. Он всегда такой. Социопат. Все привыкли». «Интересно». Прикрываю глаза, когда Глеб водит пальцами по моей шее, очерчивая свои же засосы. «Мы здесь ненадолго». «Как скажешь». Замолкаю, потому что к нам подходит Алевтина, накрывает на стол. Немного неловко, когда Глеб прикасается губами к моему уху, целует, прикусывая мочку. Но стыд теряется за сотнями мурашек, ползущих по моей коже. Это так приятно. «Ты очень красивая, детка», — нашептывает мне, пока я кусаю губы, посматривая на Алевтину. Рыжуля улыбается, подмигивая. «Она мне нравится. Они такие разные с Александром». «И очень сексуально краснеешь», — усмехается мне в ухо. «Глеб!» — шепчу ему краснее. Он отпускает меня, когда все садятся за стол. «Так у вас все серьезно?» — бесцеремонно интересуется Глеб, указывая вилкой на брата и Алевтину. Он словно провоцирует Александра, а мы с Рыжулей с интересом наблюдаем за их отношениями. Интересная семейка. «Как вы сами заметили, мы еще не решили», — отвечает Алевтина. «Серьезно», — утверждает Глеб. «Если вы здесь, в святая святых Александра Яковлевича, то это прямой путь в ЗАГС». «Да что вы говорите?» — смеется Рыжуля. «А у вас тоже все серьезно?» — спрашивает Александр, указывая на меня. «Раз уж ты привел девушку знакомиться». И если в голосе Глеба шутливые нотки, то Александр вполне серьезен. «У нас очень серьезно. Серьезнее, чем ты думаешь». Вдруг меняется в лице Глеб, а я сглатываю. Его настроение снова кардинально меняется за секунды, и мое, соответственно, тоже. «И поверь, мы не перешагнули бы порог твоего дома по доброй воле». Легкий разговор вдруг переходит на какой-то напряженный уровень. Братья цепляются взглядами. Это похоже на игру «Кто кого убьет взглядом?» «Мы поживем у тебя пару дней», — вдруг говорит Глеб. «Как поживем? Зачем? Нам есть где жить? Да и Глеб обещал, что отца выпустят». «Даже так», — ухмыляется Александр. «А что, твои три квартиры все разом сгорели? Или ты их просрал? Как все в своей жизни!» Весьма резко кидает брат. «Пойдем обсудим в кабинет». Сквозь зубы цедит Глеб. «Детка, я ненадолго. Не нервничай, все хорошо», — шепчет он мне и удаляется с братом, оставляя нас с Алевтиной. «А я не могу не нервничать. Я ничего не понимаю и устала от этого. Такое ощущение, что происходящее — большой фарс, а все вокруг плетут паутину и улыбаются мне в глаза, обещая, что все будет хорошо».